28. 12 апреля. Это случилось после обеда, как раз по окончании нашего дневного чата с ребятами. Что-то промелькнуло за окном, и через секунду я поняла, что это Мика промчался по дороге на велосипеде. Его волосы были сильно взъерошены ветром, руки напряжены, а за спиной болталась сумка. Он пролетел мимо, даже не взглянув в сторону нашего дома. «Нельзя заставить кого-то интересоваться тобой». Я тоже не могла никак повлиять на желание Мики увидеться. Если он не приходил, значит, ему это было неинтересно. Точка. Заставив себя принять эту мысль, я отъехала от окна. Взяла учебник химии, попробовала почитать. Мика. Порылась в соцсетях. Мика. Соорудила себе бутерброд из авокадо и творожного сыра. Мика. Легла на кровать и закрыла глаза. Мика, Мика, Мика. Уже не знаю, нормально ли для 17-летней девчонки так зацикливаться на мыслях о привлекательном парне, но для девчонки, которая передвигалась на инвалидном кресле, это точно губительно. И, конечно же, я ничего не могла с собой поделать. А когда к дому соседей подкатил грузовик транспортной компании, мне стало еще труднее усидеть на месте. Какая ирония! Ха-ха! Я прильнула к окну. Встречать курьера вышел сам Мика. Даже куртку не накинул. Поздоровался, расписался. Водитель открыл дверцы грузовика и стал подавать парню коробки. Закатав рукава рубашки, из-под которой виднелась очередная футболка с ярким принтом, Мика принялся таскать их к двери. Ставил друг на друга под окном и возвращался за следующими. «Вот же, Анна, это отличный повод. Иди!» — подкинул идею мозг. Примерно посчитав, сколько времени Мике понадобится, чтобы занести все коробки в дом, я решила, что мне этого хватит, и бросилась в коридор. «Дрис!» Мой верный рыцарь тут же сорвался с лежака. «Мы идем гулять!» Пёс закружился вихрем, нетерпеливо заныл. Бедняге пришлось ждать, пока я оденусь и причешусь. Едва я отворила дверь, как он сиганул вниз со ступени и помчался проверять, кто приехал к соседям. Мне же пришлось труднее. Во-первых, перепрыгнув через порожек, я переборщила с разгоном и чуть не скатилась вниз с веранды по лестнице. Во-вторых, ветер обошелся с моей прической крайне безжалостно, моментально превратив ее в бесформенное гнездо. Грузовик как раз отъезжал от дома Ярвининов, поэтому курьеру крупно повезло не столкнуться с Дрисом. Мик же отреагировал на его появление на своем участке громким возгласом. «Это ты, дружище? Рад тебя видеть!» Насколько я могла видеть из-за упавших на лицо прядей, они действительно обнялись, как старые друзья. Приведя прическу в порядок, сильно сказано, я прикрыла дверь и повернулась. Конечно же, Мика смотрел на меня. Надеюсь, я неплохо сыграла удивление при виде его. Неловко махнула рукой и крикнула. «О, привет! Прости, что пес опять перемахнул на вашу территорию». Дрис уже кружил вокруг коробок, обнюхивая их. «Ты распустила волосы», — сказал Мика вместо приветствия. «Что?» «Это запрещенный прием. Игра против правил. Нельзя говорить девушке такое вместо банального «привет», если только не собираешься очаровать ее. «Как вообще отвечать на такое? Если это был вопрос, разумеется». «А, да», — пробормотала я, стараясь усмирить шевелюру. «Сегодня без заколок». «Что? Ты? Мелешь?» Мне хотелось сгореть со стыда. «Подожди!» — махнул мне Мика. Он забежал в дом. Дрис — за ним. Пёс мало что знал об этикете, поэтому не озаботился наличием приглашения. Просто скользнул в дом вслед за парнем. Я не знала, сколько мне их ждать, поэтому просто внимательно наблюдала за входом, яростно отбиваясь от порывов весеннего ветра, кутаясь в воротник куртки и не понимая, почему же здесь так холодно, если солнце уже щедро льет свой свет на землю. «Уже иду». С этими словами Мика, теперь уже в куртке, правда расстёгнутой, выбежал из дома вместе с моим псом, и они оба направились ко мне. На этот раз парень вышел на дорогу и решил войти через калитку. По законам логики, мой лоботряс Дрис должен был помчаться по улице, куда глаза глядят, едва оказался вместе с Микой за забором. Но на удивление, он деловито вышагивал рядом с ним. Калитка открылась, они вошли и направились ко мне. Точно так же, как на клумбе рядом с оградой из земли, пробивались нежные стебли растений. Внутри меня зарождалось что-то необъяснимое. Я чувствовала, как сердце начинает биться быстрее, и меня это беспокоило. Возможно, такое бывает всегда, когда ощущаешь что-то впервые. Наверное, каждый подросток мечтает однажды испытать нечто подобное тому, что описывается в книгах. Я любовь имею в виду. Но одно дело, когда чувства заперты между страницами книг, а другое — когда они разрывают тебя изнутри. Конечно, это ощущение необыкновенное, даже волшебное. Но, черт подери, пугает оно не на шутку. «Тебе так гораздо лучше». На лице Микки расцвела улыбка. «В смысле, если вообще может быть лучше?» Он рассмеялся так искренне, что я поняла. Парень совсем не волнуется. А это могло значить только одно. Я не так, чтобы уж очень ему нравилось. «Спасибо», — смутилась я. Чем ближе он подходил, тем жарче мне становилось. Будто бы Мика был самим солнцем. «Как дела?» — снова улыбнулся он, щурясь так, будто солнцем была я, и ему больно было на меня смотреть. «Всё понятно. Ветер дул ему в лицо. Ох уж эти весны в Сампо, такие щедрые на тепло». «Всё хорошо», — ответила я. «О чём бы поговорить ещё?» «О чём?» «Привезли твои вещи?» — кивнула в сторону коробок, сложенных возле двери соседского дома. «Ага. Пойдём, покажу». Я бы согласилась, потому что уже и так была во власти его чар. Но Мика не стал дожидаться моего ответа. Быстро взбежал по ступеням, обошёл меня, привычно взялся за ручки, развернул коляску. Мгновение, и я уже была внизу. Он покатил меня к своему дому, и Дрис рванул за нами. Вот так вот, легко и просто. Будто мы были 100 лет знакомы, и прогулки для нас обычное дело. «Где же она?» Остановив меня у двери своего дома, Мика принялся вскрывать коробки канцелярским ножом. Внутри были книги. Много книг. И огромное количество комиксов. Названий некоторых из них я никогда даже не слышала. «Death Note», «Геройская академия», «Мир», «Истории монстров», «Экслибриум», «Стальной алхимик», «Академия Амбрелла», «Атака на титанов». «Ничего себе!» — протянула я, склонившись над коробкой, полной самых разных изданий Рика и Морти. «Они всегда такие весёлые и яркие. О, «Возвращение тёмного рыцаря». «Было дело», — хмыкнул Мика, продолжая рыться в других коробках. «История России в комиксах?» — удивилась я, вынув наугад издание из следующей коробки. «Даже не спрашивай». «Я и не собиралась. Любопытство — страшное дело». «Очень странные дела», — прочитала я на одном из корешков. «Очень странные дела. Stranger Things. Американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Даффер для стримингового сервиса Netflix». «Очень увлекательно», — отозвался Мика. «Время приключений». «Время приключений». «Adventure Time». Мультипликационный сериал о приключениях мальчика и его пса в постапокалиптическом мире, созданный Уордом для Cartoon Network. «У меня постельное бельё с героями этой истории». Я подняла на него взгляд. «Серьёзно?» «Абсолютно», — неловко посмотрел на меня парень. Этот взгляд, как выдернутая чека у гранаты. А он даже не подозревал об этом. Продолжал смотреть и смотреть, вгоняя меня в краску. Может, именно поэтому я ляпнула. «А у меня постельное с божьими коровками». «Почему?» Мика моментально потерял интерес к коробкам. «Не скажу», — я отвела глаза. Мне стало смешно. «Я чувствую, за этим кроется какая-то тайна». Он сложил руки на груди. «Так почему к божьей коровке, Анна?» Посмеиваясь, потребовал объяснений парень. «Леди Баг и Суперкот», — тихо ответила я. «Леди Баг и Суперкот» — французско-корейский мультсериал «Miraculous» про двух подростков-супергероев производства «Zactoon» и «Method Animation». «Это ещё что такое?» «Мультсериал для девочек». «Серьёзно?» Мика распахнул свои невозможно красивые глаза. «Какой же это цвет? Жжёный мёд? Шоколад? Ореховый?» «Мне было 13», — попыталась оправдаться я. «Ладно, мы все не без греха. Расслабься». Он подошёл и по-приятельски ударил меня по плечу. «Где-то среди всего этого барахла у меня есть коробка с коллекцией манги для девочек». «Реально?» Я пихнула его локтем в бедро и нечаянно обнаружила наличие крепких мышц под тканью синих джинсов. Похоже, это смутило меня больше, чем его мой удар. «Мне было 13», — рассмеялся парень. «И она действительно увлекательная». «Так, значит, тебе нравятся комиксы», — констатировала я. Как будто не знала этого до сегодняшнего дня. «В них основная смысловая нагрузка ложится на рисунок», — объяснил Мика. «А я люблю рисовать. Мне тоже нравится выражать эмоции людей через мимику и говорящие позы». «Ты рисуешь?» Он кивнул, не отрывая от меня взгляда. Такой длительный контакт глазами вызывал неловкость. Это ещё мягко говоря. «Немного. Собственно, это я и собирался тебе показать».